Наклонившись к соседу Анны по скамье, гость прошептал что-то ему на ухо. Двое мужчин быстро переглянулись. Затем человек в зеленом освободил место. Анна почувствовала, как ткань синего пальто трется о платье. Она попыталась отвернуться в другую сторону, но тут ее уже снова прижали к стене. «Откуда вы знаете, что я говорю по-немецки?» — спросила Анна. Она чувствовала себя неуютно рядом с этим незнакомцем. От него пахло сладковатыми духами, с которыми он явно переборщил. Анне даже захотелось, чтобы вернулся ее сосед, вонявший уличной грязью. «Я наблюдал за вами», — сказал незнакомец. Он взял Анну за руку. «Меня зовут Виктор Шувалов. Я русский. Я в Брюсселе проездом». Он поднял стакан Анны к носу. «Могу ли я заказать вам что-нибудь получше, в приличном месте?» Анна испугалась. «Этот мужчина собрался делать ей авансы? Быть может, он пользовался бедственным положением беженцев в корыстных целях?» В Ламбермоне рассказывали ужасные истории. Они должны были предостеречь постояльцев, ведь легковерие — дочь беды. «Нет, спасибо», — сказала Анна. «Это очень любезно с вашей стороны». Она могла похвалить этого русского за прекрасный немецкий. Однако графиня проглотила этот комплимент. Ей не хотелось воодушевлять незнакомца. Судя по всему, в этом не было необходимости. «Как вам угодно», — сказал Шувалов. Теперь его голос зазвучал иначе. Он говорил как человек, который беседует с тугоухим и боится, что его неправильно поймут. «Я порой бываю в Ламбермоне», — объяснил русский. «И я видел вас здесь уже несколько раз». «Господин Шуваловск», — перебила его Анна. Она нарочно произнесла имя неправильно. «Мне нужно к себе в комнату. Пожалуйста, пропустите». «Сперва выслушайте меня», — повелел ей Шувалов. «Вам не нужно меня бояться. Я вам не наврежу. Я не из тех, кто нападает на женщин». Он провел по пальто указательным пальцем в перчатке. «Разве я похож на того, кто ищет подобного?» Слова его звучали ударами молотков. «Скажите, что вы от меня хотите», — потребовала Анна, «а потом выпустите меня, или я позову на помощь». «Поймите, прошу вас, я попал в очень скверное положение», — объяснил русский. «Быть может, оно даже хуже, чем у окружающих нас людей». Он помолчал, о чем-то задумавшись. «Я путешествую по Европе вместе с женой. Она тяжело больна и, вероятно, умрет через год или два. Поэтому мы и отправились в путь, посмотреть красоты мира, пока еще не слишком поздно. Но несколько дней назад болезнь обострилась, и теперь Надя больше не может ходить. Мне нужно инвалидное кресло. Но в этом городе такого не раздобыть. И тут я увидел вас». Он снял левую перчатку и нежно провел по колесу, прижимавшемуся к его ногам. «Продайте мне эту коляску. Это уникальный экземпляр. Ничего подобного я раньше не видел. Я заплачу столько, что вы сможете купить себе 10 новых кресел, куда бы вы ни отправились». Анна почувствовала его прикосновение, словно колесо было частью ее тела. Она отодвинула руку мужчины. «Прошу вас, подумайте над моим предложением», — настойчиво сказал Шувалов. «От этого зависит последнее счастье моей жены». Анне стало жаль больную. Но как она могла ей помочь? Она и сама потеряла все. Тристан, крепость Дорн, ноги, надежду на новую жизнь в Париже, Эммануэля, даже Александра. Инвалидная коляска была единственным, за что она еще могла зацепиться. Без нее об этом ей не хотелось и думать. Тем не менее, Шувалов хотел выручить ее из беды. «Быть может, у нас получится заключить другой уговор», — предложила она. «Я буду ухаживать за вашей женой здесь, в Брюсселе, до тех пор, пока она не сможет снова отправиться в дорогу. После этого вы на поезде вернетесь на родину». «Я не привык, чтобы меня упрекали в том, что я учел не все возможности», — сказал русский. «А женщина и подавно». Он встал и ушел. Протискиваясь к выходу, он даже ни разу не обернулся. Анна оцепенела. Что это за человек? Связываться с ним явно не стоило. С облегчением, что встреча осталась позади, она снова пригубила вино для троих мужчин и принялась искать на дне бокала выход из бедственного положения. В субботу снега насыпало уже по колено. Анна все так же сидела в ломбермоне, а денег у нее не осталось. За последние несколько дней она успела попросить о работе 2 десятка торговцев и ремесленников. Каретники, бочары, банкиры, пасечники и гончары. Никто из них не смог или не захотел ее нанять. Промокшая, уставшая и озябшая, Анна постучалась даже в дом священника. Но тот покачал головой и показал ей церковь, полную бездомных. Настала минута, которой Анна так боялась. Она снова сидела в гостиной для отчаявшихся. Хозяин постоялого дома, Ламбермон, подошел к ней и, беспомощно взмахнув рукой, заученное движение, которое ему приходилось повторять каждый день, предъявил ей счет за квартиру и стол. «Что тут поделать?» — спросил он. «Что тут поделать?» Он постоянно повторялся. Вероятно, эту привычку он приобрел, общаясь с гостями, не понимающими его языка. Беженцы ждут снаружи, утопая в снегу, чтобы, наконец, получить комнату. И если вы, мадам, не заплатите, мне придется попросить вас освободить постель для тех, кто ее заслужил. Тонкая бумажка со счетом дрожала в руках Анны. Цифры на нем были написаны черными, как смоль, чернилами, даже не успевшими высохнуть. Капли стекали по листу. «Я ищу работу каждый день. Подождите до понедельника. К тому времени я обязательно что-нибудь найду», — попросила Анна, — «и заплачу вам вдвойне». Месье Ламбермон выдохнул и опустил руки. «Я бы с радостью, но тогда я ничего не заработаю», — он показал себе на грудь. «Мне самому ничего не нужно, вот нисколечко. Но без денег я не смогу купить еду и напитки для гостей. Что же им? Голодать ради того, чтобы ваши ноги были в тепле?» Похоже, противостоять логике Ламбермона было бессмысленно. И все же Анна осмелилась сделать последнюю попытку. «Я графиня», — сказала она. «Графиня Дорн из Карлсруэ». Она старалась никогда не пользоваться титулом, полученным от мужа. Однако теперь, рассказав о нем, она словно вернула свое достоинство. «Неужели у вас нет с собой украшений?» — спросил Ламбермон. Он замер в предвкушении, отразившемся у него на лице. Анна вспомнила о фамильных драгоценностях, благодаря которым держалась на плаву в Карлсруэ последние 10 лет. Все колье уже давно висели на морщинистых шеях незнакомых дам. «Сколько должна графиня?» — спросил знакомый голос. Рядом с хозяином постоялого двора появился Шувалов. Анна вздрогнула. Казалось бы, куда еще хуже. 8 франков за комнату на следующей неделе», — сказал Ламбермон. Складывая цифры, он не чудил и не повторял слова. И, разумеется, дополнительно за питание. Порывшись в кармане пальто, русский достал горсть монет. «Теперь вы продадите коляску?» — спросил он у Анны. Анна покачала головой, но движение вышло каким-то неуверенным. «Подумайте», — продолжил Шувалов. «На нем было пальто с меховым воротником, на нем таяли снежинки. Если вы оставите инвалидное кресло, вам придется ночевать на улице. Самое позднее завтра утром вы замерзнете до смерти. Затем вас бросят в общую могилу и позабудут. А я куплю кресло у гробовщика. Или же вы отдадите мне коляску, а я оплачу вам всю неделю в Ламбермон, включая еду и напитки. И что же мне потом делать?» — набросилась Анна на русского. «Ползать по Брюсселю на коленях и просить милостыню? Как вы себе это представляете?» Шувалов был не виноват, что она попала в беду, но кричать на него казалось ей правильным. Анна хлопнула ладонью по столу. Выбившаяся прядь волос упала ей на лицо. «Господин всего лишь хочет вам помочь», — вмешался хозяин. «Позвольте ему за вас заплатить. Так вы точно сможете великолепно провести у нас еще неделю». Он приложил палец к острому подбородку. «Кроме того, у меня где-то лежит доска с деревянными колесами. Мы перевозим на таких винные бочки. Думаю, я смогу обойтись без одной. 50 су». Анна выглянула в окно. За стеклами виднелась заснеженная улица.